905. Матерь Агни-йоги. Учителю место в переднем углу всего существа человека. Так я прожила всю жизнь, никогда от этого правила не отступая, так проживи и ты. Как аукнется, так откликнется, то есть по зову и отклик, по отношению и результат. Таково действие закона созвучия. И сердце свое всецело, владыке отдавший, мерою полный ответ на старицу получит.